О чем ты подумал, когда глядел на его картину и слушал его слова? О прошлом, о будущем? Это трудно объяснить. Это было и личное, и всечеловеческое сразу. Но ярче всего мне подумалось о том, как одиноки мы и беззащитны в этом прекрасном и одновременно таком равнодушном к нашему существованию мире. Я смотрел на вершины приморских Альп, но почему-то виделся Овстук. Когда-то там тоже были могучие горы. Они поднялись за облака, равнодушно вглядываясь в беспредельные бездны вечности. Но проходили тысячелетия, и ветры по песчинке стачивали склоны. Реки, выходя из берегов, уносили обломки скал, и теперь только холмы, висящие над поймой Десны, подсказывают нам былое. Там были горы, а теперь равнины и леса. А где-то, далеко в иных местах, уже скапливаются скалы новых горных хребтов, подножий которых опять возникнут селения и будут жить люди в отчаянии надежде, любя и ненавидя. И также равнодушно будет пылать над ними звездная бездна. Маленькая родная земля и равнодушная необъятная вселенная. Она знала, что отец не любит Овстук. Почему даже картина случайно встреченного художника вызвала в нем воспоминания о родных местах? Сама она вполне разделяла привязанность матери к этим прекрасным холмам и рощам пойме Десны. Почти ежегодно она проводила здесь летние месяцы и чувствовала духовную привязанность к спокойной красоте, текущей в распадке у подножия холма небольшой речки Овстуженки, вьющиеся среди могучих дубрав и смешанных лесов, к тропке, уводящей к земляничным полянам, где тишина, покой и где дух захватывает от густого, напоенного ароматами цветов воздуха, где так доверчиво открывалась в душе гармония природы. Именно здесь, а не в городе, она ощущала полноту жизни, ее целесообразность и созвучную сердцу соразмерность деревенских забот. Но отец, его отношения с родиной гораздо сложнее. Почему же все-таки именно Овстук вспомнился ему во время разговора с художником? Может, это лишь символ в его личном мироощущении, которое он создавал всю свою жизнь, напряженной, непрекращающейся ни на минуту, работой мысли и духа. Он создал свой мир, свою вселенную и остался одинок в ней. Бог и раб, всесильный и беспомощный. Ей стало жалко отца. Огромность и необъятность жизни, как ее видел отец, испугали Мари. «Ты опять не спал всю ночь?» «И думал обо всем этом?» — спросила она. Он будто не слышал вопроса. Беспокойство выплескивалось из него волна за волной. Постоянное, гигантское, лишенное каких-либо доступных нашему пониманию целей работа. Но мы никогда не задаем себе вопрос, при чем же здесь человек или человечество? Нас удерживает инстинкт соучастия с природой. Вряд ли мы когда-нибудь постигнем цель нашего существования и на этой небольшой планете, и в беспредельных космических безднах. Целый мир, обособленный от нас. Как сопоставить то, что происходит в нем, в мире природы и в мире людей, и сопоставимо ли это? Мария внимательно следила за речью отца, хотя его глаза ни разу не удержали ее взгляда. Она представила, как он не в силах был уснуть ночью, размышляя о жизни Вселенной. И снова ее словно обдало ощущением несчастья, которое было как бы заключено в нем. Завершая ход своих горьких мыслей, она сказала: Господи, как ты несчастен! Почему люди так несчастны именно благодаря своей одаренности? Наконец отец услышал. Он нежно коснулся дочерней руки, осторожно и бережно погладил ее. Мне иногда кажется, что я схожу с ума. Вся жизнь прошла в постоянном передвижении, в бесконечных утратах близких и дорогих людей, в разочарованиях всякого рода. Приобретения всегда были иллюзорны, утраты подлинны. Напрасно ожидать мгновенных и чудесных перемен. «Почему судьба так скупо отмеряет людям хорошее?» Подумав уже о своем, возмутилась Мари. Отец догадался, что она имела в виду Бирилева и себя. Грустная улыбка скользнула по его губам. «Это фатальное. Этому нельзя найти личных объяснений. В самом человеке изначально заложено грядущее несчастье. В глубинных столкновениях разума и инстинкта, обстоятельств и воображения, желаемого и возможного. Тебе больно. Тебе было больно всю жизнь, папа. Твои непрерывные мысли оторвали тебя от земной обыденности, от наших повседневных забот.